Интересно, чем их набили ее новые соученики, и самое главное, что такое важное не взяла с собой она? Впрочем, поток свежих впечатлений быстро отвлек девушку от набежавших было сомнений. Множество молодых людей в шортах защитного цвета и лиловых футболках с желтой надписью «Дюпонт» на груди помогали вновь прибывшим выгрузить багаж, складывали на солидные, как на каком-нибудь складе тележки, и везли все это барахло со стоянки по направлению к ближайшему зданию. В документах, полученных Шарлоттой, было сказано, что ее поселят в Эджертон-хаус. Слово «хаус» специально использовалось администрацией Дьюпонта вместо безликого бюрократического оборота «секция Е» общежития первокурсников. Уничижительная общага тоже вряд ли была применима к этому зданию. Это был действительно дом, выходивший фасадом на площадь, называемую «Малый двор». Малый двор и окружающие его здания ежегодно становились домом для 1600 поступивших в Дьюпонт ребят и девушек. Это были самые старые общежития в университете. Впрочем, лет 100 назад одного Эджертон-хауса хватало на всех студентов Дьюпонта. Парковка была так тесно заставлена машинами, а деревья имели такую густую листву, что Шарлотта едва могла разглядеть само здание общежития. На самом деле оно было огромное и выглядело более чем внушительным, благодаря тому, что стены его были облицованы грубо обтесанными коричневатыми камнями. Ближайшая к парковке стена вытянулась на целый квартал, и никакая крепость не могла бы выглядеть более неприступной. Впрочем, сейчас Шарлотте Симмонс было не до восхищения архитектурными красотами. Во время 10-часовой поездки из Спарты она только и думала о том, какой окажется ее соседка по комнате, и с еще большей опаской о том, что же это на самом деле за штука, которая называлась таинственным термином «совмещенное общежитие». Всю весну и все лето Дьюпонт был для нее какой-то абстракцией, вознаграждением, почетным призом всей жизни для девочки из затерянного в горах маленького городка, в общем, воздушным замком. И вот Шарлотта оказалась у стен этого замка, и здесь ей предстояло прожить по меньшей мере ближайшие 9 месяцев. Что же ее тут ждет? Ее соседкой по комнате должна была быть девушка по имени Беверли Эймори из города Шерборн, в штате Массачусетс, имевшего население 1440 человек. Больше о Беверли Эймори Шарлотта ничего не знала. Оставалось утешать себя тем, что соседка тоже из маленького городка, а не из мегаполиса. А значит, скорее всего, у них будет много общего. О совмещенном общежитии и о правилах поведения в нем Шарлотта знала еще меньше. Единственное, в чем она могла признаться себе, так это в том, что это выражение при всей своей нейтральности настораживало, если не сказать, пугало ее. Шарлотта и ее родители выбрались из пикапа, и папа направился к заднему борту кузова, на который он перед поездкой даже не поленился водрузить фибергласовый кожух с двумя крошечными окошками, гордо именовавшийся семье Симмонсов кемпером. Едва отец открыл багажник, как около пикапа, словно из-под земли, вырос молодой человек с тележкой и сказал: «Добро пожаловать! Будем заселяться?» «Ну, типа того», — осторожно ответил отец Шарлотты. «Могу я вам помочь?» Молодой человек добродушно улыбался им, но выражение папиного лица оставалось непроницаемо серьезным. «Нет, спасибо. Вы уверены?» «Я же сказал. Ну, ладно. Если передумаете, зовите любого из нас». С этими словами парень взялся за тележку и покатил ее к следующей машине. Обернувшись к маме, отец наставительным голосом сказал: «Чаевые бы пришлось давать». Мама многозначительно кивнула, гордая той проницательностью, с которой ее супруг встретил очередную провокацию враждебного и порочного мира, начинавшегося сразу за перевалами Голубых гор. «Вряд ли, папа», — возразила Шарлотта, — «мне кажется, это просто студенты». «Какая разница?» — отрезал отец.